Он быстро перебрал в памяти события последних недель. Нет, в его жизни за это время не произошло ничего такого, что могло бы породить этот вот налет неуверенности и эту атмосферу едва заметной тревоги, что, казалось, окутывало Эристона и Итанию. Тем не менее, Джезирак, похоже, чувствовал себя вполне в своей тарелке. Он бросил вопросительный взгляд на Эристона и Итанию, убедился, что им нечего больше сказать, и начал лекцию, к которой готовился так много лет. «Олвин, — заговорил он, — ты был моим учеником в течение 2 десятилетий, и я сделал все, чтобы научить тебя обычаям этого города, подвести тебя к принадлежащему тебе наследию. Ты задавал мне множество вопросов, и не на все из них я способен был дать ответ. К постижению некоторых вещей ты еще не был готов, а кое-чего я и сам не понимаю. Теперь период твоего младенчества закончился, но детство, оно едва только началось. Направлять тебя все еще мой долг, если ты, конечно, нуждаешься в моей помощи. Пройдет 2 столетия, Олвин, и ты, возможно, начнешь разбираться кое в чем, касающемся этого города. Ну и в какой-то степени познакомишься с его историей. Даже я, хоть я уже и приближаюсь к окончанию своей нынешней жизни, видел менее 1/4 Диаспора, и, вполне вероятно, не более всего лишь 1/1000 доли его сокровищ. Во всем этом для Олвина пока что не содержалось ничего нового, но как-то поторопить Джезирака это было совершенно невозможным делом. Старик пристально смотрел на него через бездну столетий, а его слова падали, отягощенные непостижимой мудростью, накопленной за долгую жизнь среди людей и машин. «Ответь мне, Олвин, — продолжал Джезирак, — спрашивал ли ты себя когда-нибудь, где был ты до своего рождения, до того момента, когда встретился лицом к лицу с Эристоном и Итанией? Я всегда полагал, что меня просто не было нигде, что я существовал только в виде матрицы в электронном мозгу города и ждал своей очереди быть сотворенным. Вот и все». Тут возле Олвина появился, слабо замерцал и тотчас же стал непрозрачным и твердым низкий диванчик. Он уселся на него и стал ждать продолжения. «Ты, разумеется, прав, — последовал отклик, — но это только часть ответа, и в сущности очень незначительная часть. До сих пор тебя окружали дети твоего возраста, а они не осведомлены об истине. Все они вскоре вспомнят свое прошлое. Они, но не ты. Поэтому мы должны подготовить тебя, чтобы ты смог посмотреть фактам в лицо. Ибо вот уже более 1 000 000 000 лет, Олвин, человеческая раса живет в этом городе. С тех пор, как пала Галактическая империя, а пришельцы возвратились на свои звезды, это наш мир. За стенами Диаспора нет ничего, кроме пустыни, о которой повествуют наши легенды. Мы мало знаем о своих примитивных предках. Только то разве, что это были существа с очень коротким жизненным циклом, и что они, как это ни странно, могли размножаться без помощи электронных блоков памяти и синтезаторов материи. В ходе сложного и, по всей видимости, неуправляемого процесса ключевые начала всякого человеческого существа сохранялись внутри микроскопических клеточных структур, воспроизводимых в теле человека. Если тебе интересно, то биологи смогут рассказать об этом более подробно. Сам метод, однако, не имеет для нас никакого значения, потому хотя бы, что от него отказались на самой заре истории. Человеческое существо, как и любой другой материальный объект, может быть описано матрично, в терминах его структуры. Матрица любого человека, и особенно та матрица, которая точнейшим образом соответствует строению человеческого мозга, является невероятно сложной.